Глава четвертая. «Ты уверен, что хочешь именно такое оружие?» Дворф смерил меня подозрительным взглядом. «Если не подойдет, деньги все равно возвращать не буду», — хмуро произнес он и скрестил руки на груди. «Уверен», — спокойно ответил я коренастому дворфу, лицо которого было покрыто толстым слоем копоти, а мощные руки обтягивали жгуты мышц. «Этого мастера нам посоветовал Кинон, поэтому первым делом мы направились именно к нему». «А поднять ты сможешь?» — усмехнулся кузнец, которого кличили Гуром. «Хочешь, можем устроить пари?» — пожав плечами, ответил я. «Если смогу поднять, да еще и сражаться мечом, который я заказал, то сделаешь скидку». Я посмотрел в глаза мастеру. «Большую». Несколько секунд мы с дворфом просто буравили друг друга взглядом. «Давай так», — наконец заговорил он. «Сможешь поднять мой кузнечный молот?» Он кивнул в сторону горнила, рядом с которым стоял его инструмент. «То так и быть. Не только выкую тебе такой клинок, но и попрошу своего брата нанести любые руны, которые тебе только захочется. Он, как и я, мастер своего дела, и его работа стоит недешево». Я посмотрел на рабочий инструмент Гура. Молот действительно выглядел довольно внушительно, но я был не лыком шит. Не зря же я столько статов вкладывал в защиту. Единственная проблема, которая могла встать передо мной, это форма человека, в которой я пребывал, находясь в городе. Дело в том, что она сильно резала мои статы, а принимать истинную форму при дворфе не хотелось. «Идет». Наконец согласился я. Ради хорошего оружия и бесплатных рун на нем я готов был даже принять форму архаонта, если потребуется. Благо, кроме нас в кузне Гура больше никого не было. «Если надорвешь спину, меня не вини», — усмехнулся кузнец, но я просто проигнорировал его провокации. Подмигнув Аретто, я подошел к молоту и взялся за его рукоять. По ощущениям, он показался мне даже тяжелее, чем на вид. «Из какого металла выполнен этот молот?» – спросил я дворфа. «Из дварской стали», – важно произнес Гур, проведя рукой по своей черной, как смоль, бороде. «Самый прочный металл из ныне существующих», – сказал он и задумался. «Но, к сожалению, и самый тяжелый», – добавил кузнец. «Вон даже как. Отлично. Тогда мне клинок из этого металла». Говорю я Гуру и спокойно поднимаю молот. Даже с порезанными характеристиками сделать это оказалось не так сложно. Нужно было видеть лицо дворфа в тот момент. Открыв рот от удивления, он стоял и наверняка не мог поверить своим глазам. «Это какая-то магия?» – растерянно спросил он, наблюдая за тем, как я спокойно держу его кузнечный молот в руках. «Нет», – спокойно ответил я. «Но ты же не думаешь, что восьмой ранг в гильдии охотников на монстров я получил просто за красивые глазки?» — усмехнулся я. «Я думал, что все делала она, ну а ты...» — Гур задумался. «Ну, вещи там какие-то таскал или еду готовил?» — растерянно произнес он. «Чего? Я...» — «Успокойся», — сказал я амазонке, которая явно уже собиралась вспылить. «Я так понимаю, наш уговор в силе, и ты выполнишь условия спора?» Положив молот на место, спросил я. «За кого ты меня держишь? Разумеется, да!» — рявкнул Гур. «Но клинок, который ты хочешь, сделанный из дворфийской стали, обойдется тебе недешево. Нынче цены на этот металл сильно выросли, поэтому подобное оружие будет стоить целое состояние». Кузнец бросил на меня оценивающий взгляд. «Потянешь?» «Потяну», — спокойно ответил я. «Этот клинок будет не единственный мой заказ», — произнес я и кивнул на амазонку. «Моей спутнице тоже потребуется хорошая амуниция. Аретто, объясни уважаемому мастеру, чего ты хочешь. И да, за деньги не переживай, у нас их много». Я подмигнул амазонке, и лицо воительницы засветилось ярче солнца. Когда воительница наконец закончила, глаз Гура начал нервно дергаться, представляя фронт работы, который ему предстоит выполнить. «Золото, которое будет стоить вам ваше обмундирование, хватит на небольшую войну. Вы уверены, что подтянете такую сумму?» Озадаченно спросил Гур, смотря в небольшой листок, на котором он, видимо, прикидывал примерную стоимость. «Потянем», — спокойно ответил я. «Вот залог». Я влил немного магической энергии в браслет-хранилище, и в моей руке появилось несколько увесистых мешков золота. Я протянул их дварфу, а затем вновь активировал браслет и достал из него еще один мешочек, но в этот раз поменьше. В нем у меня хранились драгоценные камни, которые, судя по моим данным, очень ценили подгорные жители. «Держи». Я протянул Гуру сначала золото, а затем и камни. Приняв от меня плату, дварф на несколько секунд впал в ступор. «Вы разорили какое-то королевство?» — спросил он, не отрывая глаз от монеты камней. «Нет, словили известного пирата», — честно ответил я. «Ну и убили аватара древнего бога, за что нас щедро и отблагодарил Допель, который по совместительству является еще и правителем нелюдей. Последнее, кстати, я решил не озвучивать». «Этого хватит?» — спросила у Гура Аретто. «Нужно будет как следует просчитать», — задумчиво ответил кузнец. «Можете не беспокоиться, я слишком ценю свою репутацию, чтобы обманывать кого-либо из гильдии. Сколько у меня времени?» «Около 3 недель, может, чуть больше», — ответил я. Кузнец провел рукой по своей бороде и задумался. «Для такого большого заказа это слишком мало», — наконец произнес он. «Если потребуется, я доплачу за срочность», — сказал я кузнецу. «За наем новых работников я тоже могу доплатить. Все это обмундирование нам потребуется, чтобы противостоять демонам», — на всякий случай сказал я дварфу. «С демонами, говоришь, воевать идешь? Ладно, постараюсь успеть в срок». «Отлично, тогда не будем тебе больше мешать». Я кивнул амазонке и вместе с ней покинул кузню. «Мне кажется, ты ему переплатил», — произнесла амазонка, когда мы отошли подальше. «Может быть», — я пожал плечами. «Но ты ведь понимаешь, что сейчас не время скупиться на золото. Если демоны завоюют ваш мир, то какой от него будет прок? Кинон сказал, что он один из лучших мастеров, а значит, и снаряжение, которое он нам сделает, будет под стать мастеру. О золоте сейчас мы должны волноваться меньше всего». «Ладно, может, ты прав», — буркнула амазонка. «Куда дальше?» Уже более веселым тоном поинтересовалась она. «К зачарователям. Я прихватил с собой все артефакты, которые нам удалось добыть в пещере пирата. Хочу знать их свойства. Мало ли, вдруг они окажутся полезными». Ответил я воительнице, и мы отправились к следующему мастеру. «Вот это довольно редкий экземпляр», — произнес эльф, коснувшись кольца с ярко-красным камнем, который пульсировал ровным бордовым светом. «На эту вещь наложены очень сильные чары регенерации. Не знаю, кто его сделал, но он был настоящим мастером». «А вот это уже интересно». «Но тут есть одна небольшая проблема», — между тем продолжил мастер Кайнитаэль. «Для активации эффекта требуется очень большое количество магической энергии, но эффект, конечно, будет тоже впечатляющий», — закончил он и посмотрел мне в глаза. «Я могу купить у вас эту вещицу за очень хорошую цену». «Пожалуй, откажусь», — ответил я мастеру. «Что ж, жаль. Паладинам, сведущим в магии, оно могло бы сильно пригодиться», — произнес эльф, смерив меня обвиняющим взглядом. «Паладинам?» — переспросил я. «Да, орден паладинов, рыцари, которые дали клятву противостоять злу во всех его проявлениях. Их глава как раз сейчас в городе. Скоро они должны отправиться на Орден, чтобы там противостоять демонам». «А разве глава Ордена Паладинов не Аррон по прозвищу Истребитель Зла?» — спросила Аретто. «Все верно. Один из немногих героев человеческой расы», — спокойно ответил Кайнитаэль. «Чары, перенесенные с этого кольца на его броню, могли бы быть ему крайне полезны». «Воу, ничего себе! А что, так можно?» Я задал этот вопрос эльфу. «Разумеется», — усмехнулся мастер. «Это очень сложная, кропотливая работа, но и я не зря более 1000 лет этому ремеслу посвятил. произнес он, и на его лице появилась лукавая улыбка. «Тогда мне потребуется ваша помощь, мастер», — сказал я эльфу, смотря на кольцо. «Раз на нем были такие сильные чары, то грех им было просто так пропадать». «Вы хотите, чтобы я перенес чары с кольца на другой носитель?» — спросил Кайнитаэль. «Именно». Я активировал браслет-хранилище и достал из него обычное кольцо из металлической проволоки, которое я специально изготовил для такого случая. Оно свободно налезало мне на указательный палец в форме архаонта, и именно такой размер кольца мне и требовался. «Сделайте мне кольцо вот такого размера». Я протянул колечко из проволоки эльфу, и перенесите на него чары с этого. Я кивнул на украшение, которое эльф держал в руках. Кайнитаэль задумался. «Не особо понимаю, зачем, но оно и не мое дело», — наконец ответил он. «Да, могу». «Отлично», — говорю я мастеру, и в моих руках появляется очередной увесистый мешок с золотом, который я тут же передаю эльфу. «Вы что, ограбили какого-то шейха?» Принимая золото, спросил Кайнитаэль, а мы с Аретто усмехнулись. «Нет, мы ограбили пирата», — ответил я мастеру. «А теперь давайте продолжим. У меня еще много предметов, которые нуждаются в вашем внимании», — сказал я эльфу и достал из браслета хранилища еще несколько колец, амулетов и прочей ювелирки. Спустя несколько часов. В общем, из сундука с артефактами, добытого в пещере Спрутобила, полезными оказалось всего 5 предметов, одним из которых было кольцо. Помимо него был амулет, дающий магический щит, поглощающий магический урон путем затрат энергии, кольцо, увеличивающее физическую силу, кольцо, увеличивающее урон заклинаний, и серьги, позволяющие использовать несколько разных заклинаний магии огня. Остальные предметы были довольно слабенькими, но парочку из них я все же решил оставить для Инара и Аретто. «Вроде все», — устало произнес я, когда мы покинули лавку мастера Кайнитаэля. «Зельями и свитками закупимся завтра, а то уже поздно». Я посмотрел на небо и увидел яркую луну высоко в небе. «Тогда разделимся. Ты пойдешь к алхимикам, а я в порт. Нужно найти корабль, который доставит меня на остров Амазонок», — ответила мне Аретто. «А пока предлагаю пойти в какой-нибудь кабак и как следует отдохнуть. Ты как на это смотришь?» — спросила меня воительница, и на ее лице появилась милая улыбка. «Только за», — ответил я Амазонке и собирался было взять ее под руку, как вдруг ее тело начало заваливаться в бок. «Аретто!» Я успел подхватить ее, прежде чем она упала на землю. «Аретто! Аретто! Что с тобой?» Я начал трясти ее тело, но амазонка не откликалась. «С ней все в порядке, просто она спит», — послышался чей-то голос сзади, который мне показался смутно знакомым. Я поворачиваю голову назад и вижу человека, с которым мне уже приходилось встречаться ранее. Хотя стоп, какой он к черту человек? «Ты сильно изменился с последней нашей встречи», — усмехнувшись, произнес вампир. «Кинг, будь с ним очень осторожен», — послышался в голове голос Андромеды. «Ага, как будто я и без нее этого не знал. Мне уже довелось видеть его в деле, и то, как он разрывал трупы голыми руками, мне еще долго будет сниться в страшных снах. Хотя вру, я и сам проделывал подобное, поэтому...» «Чего тебе от меня надо?» — спросил я и осмотрелся по сторонам. Было поздно, и народу вокруг было не так много. «Я пришел с миром». На лице Галлана появилась лукавая улыбка. «Моя нанимательница хочет встретиться с тобой». «Нанимательница?» «Вроде того, неважно», — ответил вампир. «Помнишь ту девушку, которую ты спас от бандитов, будучи гоблином?» — спросил он, и я кивнул. «Так вот, ее зовут Леди Винтер, и она изъявила желание с тобой увидеться», — усмехнулся Галлан, смерив меня изучающим взглядом. «А если я откажусь?» — прямо спросил я. «Ну, тогда мне придется сделать это, применив силу», — спокойно ответил вампир. «Хм, интересные дела. Принимаю свою истинную форму». «Решил по-плохому?» — усмехнулся Галлан. «Вроде того. Визуализирую перед глазами формулу магического луча и просто выстреливаю им, вампира».